настоящих лиц еще не обрели. Мы только на пути к горе преображения, а что там впереди, не знаю я, ты туман или прозрение. Желания наши бывают так сильны, хотя они всего лишь отражение чего-то большего, чем царские пиры, чего-то лучшего, чем вдохновенье. И звездами усеян вечный путь, но первая ступенька здесь, и здесь начало. Тебя прошу, не дай с пути свернуть, и помоги мне, Боже, сделать все как надо. Благослови меня на этот путь, чтоб смог дойти и не чувств. И в думах много своего ли я мирского, но знаю там, куда стремлюсь, царит гармония, свобода. И звездами усеян вечный путь, но первая ступенька здесь, и здесь начало. Тебя прошу, не дай с пути свернуть, и помоги мне, Боже, сделать все как надо. Благослови меня на этот путь, чтоб смог дойти и не свернуть. Усеян вечный путь, но первая ступенька здесь, и здесь начало. Тебя прошу, не дай с пути свернуть, и помоги мне, Боже, сделать все как надо. Благослови